14. Московский офис РАО «Ареал», 29 июня 2009 года, 13 часов 10 минут, внеплановое собрание Совета директоров. Прокопенко вопросительно посмотрел на вице-премьера и, получив в ответ утвердительный кивок, встал из-за круглого стола. «Господа, генерал Воронцов не сможет присутствовать на сегодняшнем собрании. Как вы знаете, Геннадий Петрович в настоящий момент руководит мероприятиями по ликвидации последствий недавнего выброса, и серьезный объем работ, требующих его непосредственного присутствия, не позволил ему покинуть полевой штаб. В соответствии с уставом РАО «Ареал», отсутствие одного из членов Совета директоров не нарушает допустимый кворум легитимности Совета, и посему я объявляю собрание открытым». Он вновь посмотрел на вице-премьера и уселся на свое место. «Господа», — не вставая, взял слово Лозинский, — «я собрал вас раньше положенного срока по следующей причине. Руководство компании «Экстра Ойл» обратилось к нам с предложением существенно увеличить объемы продаж топлива, производимого из нефти «Тип X», что потребует увеличения объемов ее добычи в 3,5 раза. Они мотивируют это тем, что, несмотря на некоторую стабилизацию мировой экономики, говорить об окончании кризиса сейчас было бы весьма преждевременно. Мировые цены на нефть и прочие энергоносители переживают серьезное падение, и в этой связи наша продукция выгодно отличается от всех других предложений, представленных на мировом рынке. Спрос на нее по-прежнему высок, и количество потенциальных покупателей по-прежнему в несколько раз выше отгружаемых нами объемов товара и продолжает расти. Аналитики «Экстра Ойл» считают, что данный момент наиболее благоприятен для увеличения объемов продаж. У потребителей вновь появляются средства для совершения покупок и разработок инноваций, и наибольший интерес для них на рынке сейчас представляют технологии, основанные на применении нашего семейства топлив типа X. Именно наше топливо в силу своих экстраординарных свойств гарантирует возможность в кратчайшие сроки не только окупить расходы на переоснащение, но и получить серьезную прибыль даже в условиях текущего кризиса». Вице-премьер открыл лежащую перед собой тонкую гербовую папку и достал оттуда несколько документов. «По моему поручению, специалисты Центробанка изучили данное предложение и пришли к следующему выводу». Он взял в руки один из документов и быстро пробежал его глазами. «Увеличение квот не только значительно повысит прибыли компании «Экстра Ойл», но и позволит существенно увеличить финансовые поступления в государственный бюджет России». «Значительно!» Лозинский обвел взглядом присутствующих. «Как уже было сказано ранее, соответствующие финансовые сводки и анализ Центробанка имеются в ваших документах. Это десятки миллиардов долларов». Кто-то из директоров полез в свои папки за бумагами, кто-то рассмотрел их еще до начала заседания и теперь обдумывал предоставленные цифры. Совет молчал, ожидая от Лозинского продолжения. «Однако», — вице-премьер взял в руки другой документ, — «не все так просто. Увеличение объемов продаж, производимых нами топлив, действительно крайне выгодная мера как для России, так и для наших партнеров, компании «Экстра Ойл», особенно в условиях кризиса. Но всем нам прекрасно известно, что сверхординарные свойства нефти тип X неразрывно связаны с высочайшей сложностью ее добычи. Нельзя просто повернуть некий краник и тем самым увеличить объемы добычи. Каждая скважина дает столько, сколько дает, и никто не в силах повлиять на это. Иными словами, для поднятия квот необходимы дополнительные скважины, а значит, необходимо дополнительное строительство, оснащение, механизмы и, самое главное, люди, квалифицированный персонал. По моему указанию, аналитиками уважаемого Романа Карлча», — Лозинский кивнул Зильберману, — «отдельно благодарю вас за проявленную оперативность, был проведен анализ имеющихся у нас мощностей. И он показал, что их недостаточно для увеличения объемов добычи нефти в требуемых количествах. «Приложение номер 4», — уточнил он, — «основным сдерживающим фактором является нехватка кадров». Вице-премьер вновь обвел взглядом совет. «Вчера я разговаривал с президентом. Вместе со мной на приеме был глава Центробанка. Президент Воробьев лично поручил мне в кратчайшие сроки дать ответ, возможно ли поднять объемы добычи тип X существующими силами. Правительство готово выделить нам на это средства из резервного фонда. Центробанк уже получил соответствующее распоряжение». Лозинский положил ладонь на стол, усиливая эффект фразы. «Экстра Ойл получит свои прибыли в любом случае, и это будут колоссальные суммы. Но Россия только если дополнительные объемы окажутся на перерабатывающих заводах уже к концу текущего месяца. Это очень короткий срок, и мы не успеем ни нанять дополнительные кадры, ни тем более подготовить их к специфике работы ареала. Господа, нам предстоит принять очень важное и весьма ответственное решение. Готовы ли мы получить экстренное финансирование и обеспечить освоение этих средств не просто максимально эффективно, а 100% гарантировать своевременное увеличение добычи нашей нефти в требуемых количествах? Если мы сорвем сроки, и экстренное финансирование станет прямым государственным убытком, спросят с нас. Не мне вам объяснять, что РАО «Ареал» на виду у всей страны, и внимание к нашей деятельности никогда не ослабевает. Тем более у наших недругов. Многие будут рады воспользоваться нашим поражением, чтобы дискредитировать руководство РАО «Ареал» в глазах общественности и лично президента». Он облокотился на спинку кресла одним боком, подражая знаменитой позе премьер-министра, и закончил. «Господа, я ожидаю ваших экспертных мнений». Лозинский одной рукой закрыл свою папку. «Да, Лукойл будет в восторге, если мы опростоволосимся», — негромко протянул Зильберман, постукивая по лежащей на столе папке платиновым паркером. «Они немедленно поставят вопрос о смене управления территориями ареала». «Насколько я понимаю, — заговорила Шумелкина, — компания «Экстра Ойл» в данной ситуации не несет никаких рисков. Сделки будут заключаться под гарантией РАО «Ареал», и именно нам нести издержки в случае срыва сроков». «Именно так», — подтвердил вице-премьер. «И издержки эти будут в любом случае оплачены либо РАО, либо государством, как владельцем компании. Но, повторяю, за срыв поставок отвечать нам, совету директоров». «А это, как я уже сказал, сотни миллионов долларов. И потому решение необходимо принять взвешенно и со всей серьезностью». «Скажите, Роман Карлович», — Шумелкина обратилась к «Газпромовцу», «имеющихся в наличии кадров будет достаточно для надежного обеспечения увеличения объемов добычи, если мы организуем работу в две смены?» «Нет», — Зильберман покачал головой. «Мои люди уже просчитали этот вариант. Времени отведено слишком мало. Работа в две смены не даст гарантии. Можем не успеть». «А в три смены?» — поинтересовалась Шумелкина. «Если в три, то успеем», — кивнул «Газпромовец». «И даже будем иметь запас в 3-6 дней», — он протянул ей бумагу. «Мы просчитали и такой вариант. Но это потребует многочисленных согласований с медиками. Подобное решение противоречит сразу нескольким нормам охраны труда, ведь работа в РАО приравнена к особо вредной для здоровья». «Это я беру на себя», — заявила Шумелкина. «Все необходимые бумаги будут согласованы в ближайшие 2 суток. Параллельно предлагаю провести масштабную агитационную кампанию. Сделаем заявление для СМИ, пресс-центр подключит талантливых журналистов, привлечем церковь. Необходимо максимально прозрачно и четко разъяснить людям, что они идут на трудовой подвиг во имя России, ни больше, ни меньше. Я поставлю на ноги весь медицинский отдел. Если потребуется, то Минсоцздрав окажет нам помощь. На время исполнения правительственной задачи организуем работу в 3 смены. Работающие в экстремальном режиме люди будут находиться под усиленным и неусыпным вниманием врачей и медперсонала. Кроме того, каждому из них будет предоставлена возможность к моменту выхода в плановый отпуск приобрести путевки в принадлежащие РАО санатории с 80% скидкой, в том числе и зарубежные. Многодетным оплатим авиабилеты на детей. Помимо этого, считаю необходимым не только оплатить сверхурочный труд согласно нормам законодательства, действующего в подобных случаях, но и установить для трудящихся дополнительное премиальное вознаграждение. Мало заинтересовать людей патриотической идеей, необходимо поддержать их рублем. — Что ж, — неторопливо произнес человек в погонах генерал-лейтенанта ФСБ, — предложение явно дорогостоящее, но весьма разумное. К тому же организация у нас режимная, профсоюза нет, и кроме нас позаботиться о людях некому. Я за. Со своей стороны служба безопасности обеспечит введение и осуществление повышенных мер безопасности в местах проведения работ усиленной интенсивности, таких как база нефтедобычи и нефтепроводы. Если я правильно понял, отделу Романа Карлча придется в срочном порядке тянуть еще одну нитку трубопровода от поселка Нижний Одесс через зеленую зону. «Точно так, Эдуард Андреевич», — подтвердил Зильберман. «Это позволит увеличить скорость обогащения нашей нефти тип X, плюс возрастает пропускная способность. Там несколько десятков километров, и прокладывать их придется не просто в круглосуточном режиме, но и в условиях дикой тайги, что вызовет интерес криминальных кругов, жаждущих поживиться хоть чем-нибудь из ареала». «Эту проблему мы решим», — генерал Белов медленно постукивал карандашом по лежащей перед ним папке с документами. «Служба безопасности будет работать в 3 смены вместе с медиками и нефтяниками, если понадобится. Усилим режим. Совместно с ФСБ Ухты проведем дополнительные профилактические мероприятия в городе, направленные на нейтрализацию сталкерства и прочего криминала. Не подведем. Сотрудники у нас надежные, с высокой квалификацией. Других не держим». «А что скажет наука?» Лозинский перевел взгляд на академика Линдера. «Ваше мнение, Вениамин Моисеевич?» «Наука ожидает взрыв эмоций и бурю несогласия со стороны генерала Воронцова», — нахмурился тот. «С моим отделом проблем не будет. Как раз на научный отдел нагрузка в этой связи возрастает незначительно. Нам не тянуть трубопроводы, не разворачивать нефтедобывающие балки и не строить оборонительные сооружения. А вот его люди и так 3-ю неделю работают в авральном режиме после прошедшего выброса. Полагаю, Геннадия Петровича будет не так-то легко убедить». «Согласен с Вениамином Моисеевичем», — вставил Прокопенко. «Отдел чрезвычайных ситуаций уже 16 дней работает в 2 смены. Генерал Воронцов вряд ли согласится ввести 3-ю смену. Он уже неоднократно заявлял, что в его отделе нехватка кадров, и люди выбиваются из сил». «Генерал Воронцов, офицер, давший присягу России», — сурово прервал своего заместителя Лозинский. «И он выполнит приказ президента вне зависимости от того, нравится это ему или нет. Данный вопрос я беру на себя», — он обвел взглядом зал заседаний. «Других препятствий нет? Вы уверены в своих сотрудниках? Я могу докладывать президенту о том, что люди откликнутся на призыв Родины и обеспечат необходимую интенсивность работ?» «Люди откликнутся», — Зильберман поднял брови, отчего его лицо приняло вид человека, обсуждающего и без того всем очевидные вещи. «Сейчас кризис, безработица, доходы упали, зарплаты понизились, а мы предложим заманчивые премиальные и выгодные льготы. Елена Александровна права, если грамотно организовать пиар, народ пойдет на баррикады. Церковь привлечем опять же. Святые отцы прочтут проповеди, благословят труд во благо России, окропят святой водой грейдеры с бульдозерами. С этим проблем не вижу. Если административно-хозяйственный отдел не подведет с темпами поставок необходимого оборудования и материалов, то данную кампанию можно начинать хоть послезавтра».